Москва, Россия. 16 мая 2006 года. Поздно вечером Маляров и Караев возвращались домой в машине, которую вел Егор. Все трое офицеров молчали. Маляров уже рассказал Караеву о разговоре с подполковником Сизоненко. Оба друга понимали, что они вышли на людей такого уровня, которым они не могут ничего противопоставить. С одной стороны, Академия ФСБ и бесследно исчезнувшие машины. С другой, заместитель директора ФСО и его безграничные возможности. «Уехать не хочешь?» — вдруг спросил Семён. «Куда-нибудь на курорт. Может, продашь свою квартиру и навсегда переедешь на юг? Например, в Сочи или в Ялту. Там, говорят, сейчас хорошо». «Тепло», — согласился Караев. «Только квартиру я продавать не буду. Нет у меня больше ничего. Даже на дачу я денег не накопил. Всегда помогал бывшей жене и сыну. Сам тратил свои командировочные. Никогда не думал о будущем. И бизнесом заниматься тоже не научился. Наверное, нужно было об этом раньше думать. А квартира — единственное, что у меня есть. Хотя бы когда умру, она сыну останется. Ему будет нужнее». «Ну, до этого еще далеко», — сразу сказал Маляров. «Ты у нас еще совсем молодой». «Ты думаешь, далеко?» — спросил Тимур. «В последние дни мне кажется, что свой ресурс я уже выработал. Не знаю, кто и зачем решил, что мне пора переезжать на другой свет, но кто-то решил. Обрати внимание, что они оставили в покое Наталью. Им, видимо, был нужен только я. С сегодняшнего дня у них будет два заклятых врага — ты и я», — усмехнулся Маляров. «Наш друг Сизоненко наверняка рассказал обо всем своему начальству. Он не тот человек, который сможет смолчать. Просто из страха молчать не будет. Хотя умный человек не стал бы никому рассказывать. Он умный, но очень трусливый. И поэтому 99 шансов из 100, что он расскажет о нашей беседе. Может, еще приукрасит наше нападение. Расскажет, как я его ударил». «Значит, ты его все-таки ударил?» — понял Караев. «А мне ничего не сказал». «Не сдержался», — признался Маляров. «Про свою машину вспомнил и не сдержался. Но я его только один раз ударил. Носом об руль, чтоб почувствовал, какая у него хорошая машина. Понюхал бы ее». Егор, сидевший впереди за рулем, прыснул от смеха. «А ты не подслушивай», — строго сказал Маляров. «Лучше смотри по сторонам». «Может, мне обратиться с письменным рапортом к руководству ФСБ?» — задумчиво произнес Караев. «Я все-таки столько лет с ними работал. Они должны разобраться, что происходит». Маляров пожал плечами. Решение должно было остаться за его другом. Они подъехали к дому. Егор выключил фары автомобиля и, вдруг обернувшись, сказал: «Подождите, там стоит какая-то машина с выключенными фарами. Отсюда заметно». Маляров достал оружие. Они ждали минуту. Затем машина с выключенными фарами мягко отъехала, так и не включив света. Маляров шумно выдохнул воздух. Убрал оружие. «Похоже на психологическую атаку», — сказал он. «Я думаю, тебе нужно быстрее решать со своим рапортом, Тимур». Они вышли из машины. «Завтра в 9», — сказал на прощание Маляров, обращаясь к своему сотруднику. Егор кивнул. Он теперь работал как бы личным телохранителем своего начальника. Когда они вошли в подъезд, там было темно. Кто-то разбил лампочку. «Тоже психологическая атака», — усмехнулся Тимур. «Хотят нас выкурить или испугать?» Маляров негромко выругался. Они поднялись по лестнице, вошли в квартиру. Семён тщательно запер замки. Потом прошел в ванную умыться. Затем вернулся в гостиную, где на стуле сидел Караев. «Что ты такой грустный?» — спросил он у своего друга. «Я сейчас вдруг понял, что невольно подставляю тебя», — признался Тимур. «Им ведь нужен только я, а не ты. Не знаю почему, но им нужен только я. А получается, что они должны охотиться за нами обоими. Это неправильно, Семён. Я думаю, мне лучше уйти. Вернуться к себе домой. Все равно они меня найдут. Я думаю, они хотя бы объяснят мне, почему они меня так преследуют и куда пропал Паша Слепцов». «Объяснят», — кивнул Маляров. «А потом сделают тебе аккуратную дырку в голове. Ты этого хочешь?» Дырку они мне все равно сделают, когда захотят. Равнодушно заметил Тимур. Я устал, Семен. В моем возрасте уже глупо бегать от возможных преследователей. Я никогда не чувствовал себя загнанной мышью. Всегда был на стороне котов. Я не привык к роли вечно озирающегося. Мне психологически очень тяжело. Может, позвоню Егору, чтобы он вернулся? Предложил Маляров. Пусть привезет нам две бутылки беленькой. Мы с тобой их раздавим, и тебе психологически сразу станет легче. Не станет. Улыбнулся Тимур. А напиваться нам сейчас нельзя. Если они полезут в твою квартиру, а мы будем в это время пьянствовать, нас возьмут как котят. И то верно. Согласился Маляров, проходя на кухню. Тьфу ты, черт. Опять забыли купить еды. Нужно будет спуститься вниз и что-нибудь взять. На соседней улице есть продуктовый. Пойдем вместе. Предложил Караев. Будем подстраховывать друг друга по очереди. Тогда пойдем где-нибудь поужинаем. Решил Маляров. Но вообще-то ты прав. Это уже какой-то сумасшедший дом получается. Если мы все время будем бояться ходить по улицам. Нужно тебе завтра со своим рапортом идти в ФСБ. Видимо, другого выхода нет. Они тебя хотя бы защитить смогут. Кучуашвили. Вспомнил Караев. Я о нем слышал. Он один из 8 заместителей. Хорошая организация, где 8 заместителей. Улыбнулся Семен. У директора Федеральной службы охраны 2 первых заместителя. Кажется, Борис Ратников и Валерий Никитин. Вспомнил Караев. И есть еще руководитель службы специальной связи и информации ФСО Корнев, который тоже на правах первого зама. Солидно, хмыкнул Семен. А остальные? У каждого своя курация. Но среди заместителей есть еще Старыгин, комендант Московского Кремля, и статс-секретарь Степанов. Между прочим, Старыгина я знаю. Сергей Васильевич — мировой мужик. Может, мне к нему обратиться? И скажешь ему, что другой заместитель хочет тебя убить? Переспросил Маляров. Он тебе не поверит. А если поверит, то сразу позвонит Кучуашвили, чтобы уточнить, почему тот тебя так не любит. Догадываешься, насколько это ускорит процесс твоей ликвидации? Догадываюсь. Караев проверил свое оружие. Пойдем, я уже готов. Они вышли из дома. Обычно в мае по вечерам бывает довольно светло. Именно поэтому Егору удалось увидеть стоявшую дома машину. Они переходили улицу, когда где-то послышался шум подъезжавшего авто. Маляров резко оттолкнул своего друга и сам отпрянул назад. Мимо пролетела машина. Очевидно, водитель Ауди куда-то торопился. Он быстро скрылся за поворотом. «Так мы превратимся в неврастенников», – пробормотал Семен. За ужином они позволили себе выпить по рюмке водки, чтобы немного расслабиться и снять дикое напряжение, в котором находились. Домой они возвращались уже, когда было совсем темно. Они снова поднимались по лестнице, когда Тимур схватил друга за руку. «Там кто-то есть», – прошептал он. «На лестничной площадке стоят люди». Оба достали свое оружие и, стараясь ступать мягко, начали подниматься. Раздался чей-то шепот, потом девичий смех. Маляров заглянул за угол и быстро убрал оружие. «Это мои соседи с третьего этажа», — шепотом пояснил он. «Мировые ребята. Они любят друг друга с первого класса. Я помню, как они ходили в школу, взявшись за руки. Их квартиры рядом». Он прошел первым. Тимур, убирая оружие, прошел следом. На лестничной площадке стояли 2 молодых людей. Им было не больше 18. Они явно целовались за секунду до появления обоих мужчин. «Ой, извините», — пискнула девочка, прячась за спину молодого человека. «Здравствуйте, дядя Семен», — храбро сказал молодой человек, глядя на Маляров. «Добрый вечер», — выглянула из-за его плеча девушка. Тимур улыбнулся. Эти двое были такой красивой парой, полной очарования своей молодости. Он вспомнил о своем сыне. И когда тот наконец женится? «Здравствуйте, ребята», — поздоровался с ними Маляров. «Вам уже сколько лет, Никита? Кажется, 18 было». «Да», — кивнул молодой человек. Он был высокого роста, красивый, с открытым честным лицом. «Так чего вы прячетесь в подъезде?» Не понял Маляров. «Вы уже самостоятельные люди. Идите в свои квартиры и честно скажите своим родителям, что любите друг друга. Не нужно прятаться, это глупо. О ваших отношениях уже 10 лет знают весь двор и все соседи». Ребята переглянулись, радостно засмеялись. «Мы не прячемся», — объяснил Никита. «Мы просто вышли сюда, чтобы пожелать друг другу спокойной ночи. Наши родители нам еще в 10 классе сказали, что после первого курса института мы сможем пожениться. Я на юридический пошел, а она в медицинский. И через несколько дней первый курс заканчиваем. Вот мой отец и сказал, что мы можем объявить всем, что стали женихом и невестой. Через 2 недели будет обручение». Девушка радостно кивнула головой. Маляров повернулся к Тимуру. «Видишь, какая сейчас молодежь? Им только 18, а они уже готовы в петлю лезть. Это я пошутил, Никита. Ты знаешь, сколько парней тебе сейчас завидуют. Такую девчину себе отхватил, самую красивую в нашем дворе». «Нет», — вдруг сказала она, — «это я его отхватила и никому не отдам». «Правильно», — поддержал ее Маляров. «Пошли, Тимур, не будем им мешать». Они продолжили свой подъем. Уже перед своей квартирой Маляров достал ключи и вдруг обернулся к своему другу. «Наверное, мне тоже не повезло. Все время думал о чем угодно, только не о своих женах. Вот они от меня и уходили. Может, они были правы? Как ты считаешь?» «Не знаю», — ответил Караев. «Я тоже разведен. Время сейчас такое. Людям трудно друг с другом». «У тебя хотя бы сын есть, наследник», — мрачно заметил Семен. «А я так и проживу бобылем». Они вошли в квартиру. И в этот момент раздался звонок мобильного телефона Караева. Было уже достаточно поздно, и он удивленно достал из кармана аппарат. Номер позвонившего не высвечивался. Он нахмурился. Ему не понравился этот ночной звонок. «Здравствуйте!» Услышал он уже знакомый голос, который слышал несколько дней назад. «Мы снова хотим с вами встретиться, Тимур Аркадьевич. Когда вы можете к нам приехать?» «Это так обязательно?» — спросил Караев. — «Вы не можете сказать все, что вам нужно по телефону?» «Увы, не можем. Телефоны плохо работают. Да и связь сейчас ненадежная. Даже по правительственному могут позвонить совсем не те люди, за которых они себя выдают». Явно издеваясь, сказал этот глуховатый голос. И вдруг Тимур понял, кто это может звонить. Словно мгновенное озарение. Или интуиция. «Давид Александрович, зачем эти фокусы? Я ведь прекрасно понимаю, кто мне звонит». Замешательство было очевидным. Кучуашвили говорил по-русски без акцента, но гортанность голоса трудно было скрыть. Караев, выросший в Баку, хорошо знал, что ни один грузин, родившийся в Грузии и начавший говорить на своем родном языке, не мог потом говорить по-русски без акцента. Но если грузин с самого детства говорил по-русски, то в этом случае его акцент не ощущался. Очевидно, Кучуашвили был московским грузином, и его акцент не чувствовался. Но гортанность глуховатого голоса проскальзывала. «Такой умный офицер и не на нашей стороне», — вдруг сказал неизвестно почему Кучуашвили. «Если вы меня узнали, тем лучше. Значит, разговор будет более предметным. Завтра утром за вами заедет машина. 8 утра. Вы спуститесь вниз и сядете в эту машину. Большой джип Чироки с затемненными стеклами. Они знают, куда вас привезти. Почему вы так уверены, что я сяду в эту машину и вообще захочу к вам приехать?» «Вы приедете», — сказал Давид Александрович. «Иначе ваш Володя не сможет вас увидеть». «Что?» — крикнул Тимур. «Что вы сказали?» «Только без истерики, полковник. Завтра утром мы пришлем за вами машину. И не беспокойтесь за сына. С ним ничего страшного не произойдет, если вы будете вести себя благоразумно. До свидания». Кучуашвили положил трубку. Караев прислонился к стене. Семен озабоченно взглянул на него, уже понимая, что произошло нечто невероятное. «Что случилось?» — спросил Маляров. «Они взяли Володю», — с трудом выдавливая слова, сообщил Тимур. «И хотят, чтобы завтра я к ним приехал. Это был сам Кучуашвили. Он сам мне позвонил». «Когда и где ты должен сесть в их машину?» — сразу поинтересовался Семен. «Завтра утром у твоего дома будет стоять их автомобиль. Мы устроим засаду. предложил Маляров, доставая телефон. «Нет», — твердо сказал Караев. «Все уже закончилось. Они нас переиграли, Семен. По всем статьям. И завтра я поеду к ним один. Извини меня, но речь идет о моем сыне». «Ты не вернешься», — сказал Маляров. «Они тебя уже не отпустят. Ты слишком много узнал». «Мне уже все равно. Зато отпустят Володю». Он прошел в комнату и буквально свалился на диван. И в очередной раз вспомнил, что уже больше недели не разговаривал с сыном.